не решавшего начать разрешать земельный вопрос до учредительного собрания, к недопущению на его место никакого другого правительства, а также к прекращению арендной платы помещикам на земли у помещиков и монастырей, а фабрики заводов у фабрикантов и заводчиков. В этом же самом гуляй-поле был выработан в 1917 году и утвержден крестьянским съездом исторический акт, в согласии с которым трудовое, не эксплуатирующее чужого труда крестьянство посылало своих делегатов в города к фабрично-городским рабочим, чтобы сговориться с последними об объединении в общий союз, о совместном провозглашении земли, фабрики, заводов общественным достоянием и о совместном построении нового общества на началах подлинного самоуправления трудящихся, без опеки государства и его органов власти. В гуляй-поле родился и воспитывался в крестьянской семье и пишущий эти строки. На мою долю выпало счастье подпасть еще юнцом под идейное влияние анархиста-революционера Владимира Антони, известного в революционных рядах под именем Заратустры. Благодаря влиянию этого революционера, с одной стороны, а также благодаря тому правительственному террору, который носился в 1906-1907 годах по русской земле против просыпающегося народа, я быстро занял не последнее место в боевой гуляй-польской группе хлеборобов, анархистов-коммунистов Екатеринославской организации и долго и упорно боролся с царско-помещицким строем. И хотя, в конце концов, я все-таки был схвачен сатрапами этого строя и судим, но в силу моего несовершеннолетия избежал казни, которая постигла лучших из моих идейных друзей. Смертная казнь была заменена мне пожизненной каторгой. Революция 1917 года открыла для меня в ночь с 1 на 2 марта ворота московских Бутырок, Всероссийская центральная тюрьма. А дело революции на Украине заставило меня быстро переброситься из Москвы в родное гуляй-поле, где я и отдался снова и с той же любовью, с какой до заточения меня в тюрьму 9 лет назад делу организации трудящихся для борьбы за новую свободную жизнь. В этом самом гуляй-поле по моей инициативе был созван съезд крупных и мелких собственников, землевладельцев, у которых были отобраны бумаги, купчие на землю, и сожжены. А во время Корниловского похода на Петроград против Временного правительства и революции по инициативе из гуляй-поля была обезоружена вся буржуазия на большом пространстве уездов, которая сочувствовала Корниловщине. Из гуляй-поля же была подана крестьянству инициатива для организации боевых отрядов, которая полностью была проведена в жизнь по разоружению всех казачьих войск, сымавшихся с внешнего противогерманского фронта и направлявшихся на Дон на помощь атаману Каледину, боровшемуся против революции за реставрацию. Гуляй-поле, первое почти на всю Украину, провело уже в это время в жизнь конфискацию заводов в общественную пользу, проводило на них работы и избывало их продукты под контролем тех, кто на них работал. А когда правительство Ленина, с одной стороны, и правительство Украинской Центральной Рады, с другой, заключили союз с немецким и австро-венгерским правительствами, согласно которому правительство Ленина должно было оттянуть из Украины вооруженные силы революции, скомплектованные из русских тружеников, а правительство Украинской Центральной Рады вводило на Украину немецко-австро-венгерские экспедиционные полчища для ликвидации революции. Гуляй-поле первое подало пример организации вольных батальонов защиты революции. И по инициативе гуляй-поля батальоны этого рода были созданы в целом ряде районов. И хотя в гуляй-польском батальоне, благодаря тому, что я лично отсутствовал в то время в гуляй-поле, я отлучился по военным делам на несколько дней, шовинистам удалось внести раздор в некоторые его роты, повести на измену революции в пользу немецко-австро-венгерского и украинской центральной рады командования –